«Эй, чего ты добиваешься? Чего-то конкретного?» Я сунул в рот ложку карри. «Ты как-то плохо обо мне думаешь?» Минато перестала есть удон с жареным тофу и надулась. «Конечно, я хочу кое-что, но я не стала бы заставлять тебе делать что-то ужасное». «И что же такого ты хочешь?» «А? Тебе сейчас рассказать?» Вопрос ее звучал подозрительно. «Ну, пожалуй. Зачем откладывать? Лучше сразу услышу». «Ясно. Ну, тогда...» Минато навалилась на стол. Потянулась тонкими пальчиками к моему подбородку и повернула голову на 30 градусов в бок. Прикосновение гладкой, все еще безволосой кожи лица взбудоражило меня. Мы выделялись. В столовой мы очень сильно выделялись. «Укради смартфон Фусимикуна», – прошептала Минато мне на ухо. Ощущение пальцев на подбородке и щекочущий ухо голос. От всего этого мой разум трепетал. В моей голове бушевал вихрь. Значит, стянуть смартфон Фусиме? И зачем это? Минато навалилась на стол и смотрела на меня чуть ли не впритык. «Ради спасения». «В религиозном смысле. Спасение через кражу». Помолился и попал в рай. Хоть стой, хоть падай. «Кого надо спасти?» «Харукуна. И тебя, Идзона-кун». «А меня почему?» «Ну, если попробуем, узнаешь. Just do it». Я не хотел это делать. Совсем не хотел. Минато села обратно. Компания девушек-первогодок неподалеку что-то оживленно зашептала. Парни вокруг пристально уставились на нас. «Ну уж нет, ну уж нет». «Сегодня сможешь?» — спросила с другой стороны стола Минато. «А, ну, наверное. На всякий пожарный. Какой у него?» Я уже начал прикидывать в уме план действий. «А, в алюминиевом корпусе, со значком яблока». «Наверное, смогу. Резиновые чехлы для телефонов легко застревали в карманах, и я старался их избегать. Получалось ли это — другой вопрос». «Тогда надеюсь на тебя», — заявила Минато. «Смогу, не смогу, она не стала дожидаться ответа. Теперь меня будут доить до тех пор, пока ничего не останется».